Закрыв глаза, он сложил руки тыльной стороной друг к другу так, что пальцы сошлись к низу, а потом вывернул их таким образом, что пальцы оказались зажатыми в замок, а ладони смотрели друг на друга. Вытянув руки, он выставил вперед мизинцы и поднял большие пальцы вверх. «Тай!» — четвертый знак в Куджи-но-ин. «Создан для усиления боевого духа, для лучшей концентрации мыслительных способностей, для битвы». Начертив в воздухе 9 горизонтальных линий, Саймон пожелал себе стать невидимым, неслышимым, могущественным. Затем он подумал о матери. Через секунду он шагнул в дверь. Марвот и Маноа, они оба стояли лицом к кровати, разглядывая марки. Саймон неслышно прошел через всю комнату и остановился на расстоянии каких-нибудь 2 футов от очаровательной парочки. Они ничего не заметили. «Маноа первый», — подумал Саймон, — «он наиболее опасен». Мгновенно подпрыгнув, Саймон обрушил ногу на правое бедро Маноа. Почти одновременно его правый каблук воткнулся в левое ахиллесово сухожилие детектива, разрывая его и заставляя Маноа кричать от боли. Когда детектив осел на ковер, Саймон нанес ему удар кулаком в основание черепа. Сильный удар! Его оказалось вполне достаточно, чтобы заставить детектива замолчать и почти лишить сознания, но не убить. Маноа был жив. Пока что. Саймон нагнулся над детективом, вытащил у него из кобуры револьвер 38-го калибра, а потом взглянул на Марвуда. Марвуд отступил назад и прошептал: «О, Господи, только не это!» А потом снова воззвал к Аллану Брюсу. Саймон выпрямился. «Аллан не придет. Быстро на пол, лицом вниз, пожалуйста. Вы не полицейский, уж это я точно знаю. Я сейчас же вызову службу безопасности отеля. На пол!» — я сказал. Марвуд взглянул в сторону спальни, и его лицо вытянулось еще больше. Саймон же даже не повернулся на звук шагов. Он только спросил: «Эрика?» Девушка вошла в спальню Марвуда, держа в обеих руках пистолет, который был нацелен в живот англичанина. Дипломат медленно укладывался на пол, неожиданно постарев на несколько лет. Колени у него дрожали, а руки подгибались. Тем не менее он выполнил приказ Саймона и послушно вытянулся рядом с Маноа. «Никаких следов», — сказал Саймон себе. «Никаких следов на Маноа». Он подошел к одной из 2 кроватей, стоявших в номере, нагнулся к изголовью и выудил оттуда свой атташе-кейс. Вернувшись к Маноа, он снял с детектива туфли и носки, но когда он хотел расстегнуть на нем ремень, детектив попытался оттолкнуть его. Тогда Саймон протянул руку, ухватился за половые органы гавайца и сильно сжал их. Маноа, весь в поту, скрипя зубами, сделал громкий выдох и откинулся на спину. Саймон расстегнул брюки Маноа, потом стянул их с него вместе с шелковыми боксерскими трусами. Марвуд, приподняв голову, наблюдал за действиями Саймона широко открытыми от страха и любопытства глазами. Саймон открыл кейс, вынул стерилизатор и выбрал шприц, в котором была бесцветная жидкость. Нагнувшись над распростертым Маноа, он сделал ему укол в паховую область чуть повыше пениса, старательно загоняя иглу в тело детектива как можно глубже. Детектив снова вскрикнул. Марвуд при виде операции, которую Саймон произвел Над Мано закрыл глаза и уронил голову на ковер.